сердце. Нет ничего, что можно потерять молчать. Надеяться и ждать. Знаешь, что легко, тебя любить. Знаешь, что легко, кто на все забил. Если звезды уже не светят нам, иди за мной, кого-то. Надоело так, мир, надоело так страх. Все к чему я стремлюсь, превращается в прах. Затыкаясь пыли прошлых лет, понимая, что пути обратного нет. Ты вернешься назад, откуда пришел. То, что я потерял, кто-то нашел. Время никак не вернуть назад. Последнюю ночь, последний закат. Я любил всю жизнь, я верил в любовь. Засыпал, надеясь, что упнулся вновь. Только боль, тревога, боль отвечает. Дети бумаги, не вырвавишь сталь. Я знаю то, чего не стоит знать. Чего остается теперь.